Глава первая. Поппи. Он взялся за набухший бугор в джинсах, сжав его, словно обещанное ей сокровище. «Сейчас я его в тебя засуну», — сказал он. «Тебе понравится». «Блин, я перечитываю предложение, с трудом подавляя рвотный рефлекс, и нажимаю на кнопку «Стереть». С минуту дышу ртом, пока желание блевать не проходит. Потрясающе. 4 часа работы, и весь грандиозный результат — это 50 слов? Я еще раз проверяю счетчик. 50 грёбаных слов! Офигеть можно! Надо признать, за последние минут 15 я не написала и этого. Я стучу себя кулаком по лбу, пытаясь не поддаться желанию стереть вообще все к черту. Текст ужасный, но хоть что-то я выдала. Что-то лучше, чем ничего. Продолжая убеждать себя в этом, я встаю из-за кухонного письменного стола и иду к холодильнику, где беру одну из заранее приготовленных чашечек холодного черного чая. Очень хочется достать вино вместо этого, но календарик на двери холодильника напоминает о приближающихся сроках сдачи книги. Беспокойства мне и без того хватает. После успеха моей первой книги «Любовь в Грейт Фоллс» я переоценила свои возможности. Когда издательство «Синяя птица» предложило мне сразу аванс за следующую книгу, я согласилась. С тех пор я получила 2 чека и раз 100 беседовала со своим агентом. Срок сдачи текста неумолимо приближается, так что, как говорила моя двоюродная бабуля Ханна, «сдохни, но сделай». Легко говорить, если тебя не мучает постоянный страх, что твоя вторая книга даже в подметке не годится первой. Показываю календарику кукиш, словно во всем виноват он, а не моя неуверенность в себе. «Подстегни же себя, Поппи! Привет, крайний срок!» Я отхлебываю чай и бросаю взгляд на свой ноутбук. Тот смотрит на меня почти полностью белым экраном. «Или срочный край». Так, если я начала разговаривать сама с собой, значит, крыша у меня уже поехала. Тихое тявканье с дивана напоминает, что у меня на самом деле есть с кем поговорить. «Ну почему я не могу писать, как Джей Эй Фокс?» — спрашиваю я диван и расположившихся на нем 2 белых померанских шпицев. Их зовут Орешек и Сок. Они братья. И достались мне от соседки, которая внезапно обнаружила, что ее собачка вовсе не больна, а просто беременна. Я пообещала ей забрать 1 щенка, но каким-то образом 1 превратился в 2 самых жалких малышей из помета. Теперь эта парочка выросла в здоровых пушистиков, сильно смахивающих на белые помпоны. Только большие, активные и шумные. Орешек, который в эту минуту изо всех сил пытается сделать из братца сестричку, бросает свое занятие и смотрит на меня, улыбаясь собачьей улыбкой. Сок тоже смотрит на меня из-под орешка 2 секунды, а затем проводит прием ближнего боя и скидывает брата. Оба сваливаются с дивана и продолжают свою непрестанную шутливую борьбу. «С чего я решила, что от вас можно дождаться совета?» Сок отпрыгивает от орешка. Щенки, как всегда, не обращают на меня ни малейшего внимания. Я расправляю затекшие плечи, улавливаю вонь застарелого сыра от подмышек, и на меня снова накатывает тошнота. Я побыстрее прижимаю локти к бокам. Вот зараза, да от меня несет, как из сортира. Это одно из преимуществ писательской профессии. Да, это именно преимущество. Можно сидеть здесь, пытаясь уложиться в срок, и вообще не думать о личной гигиене. И, черт возьми, можно одеваться во что захочешь. На дворе декабрь, и мне хочется закутаться в теплый халат? Да пожалуйста. А если в июле мне вздумается сесть за работу в одних трусах, тоже не проблема. Но раз уж от запаха начинает тошнить, наверное, пора подумать о хоть каком-нибудь уходе за собой. «Не отвлекайся». Мысленно уговариваю я себя. «Ты и так отлыниваешь от работы. Тебе же не на свидание идти». «Так-то оно так. но Орешек и Сок уже поглядывают на меня с явным отвращением, так что придется помыть хотя бы стратегические места под мышками и между ног. Знаете, когда тебя уже сторонятся даже собаки, которые здороваются, обнюхивая зады друг друга? К тому же мне предстоит писательская встреча в библиотеке. Если собаки воротят от меня носы, то мои приятельницы просто зальют меня с ног до головы дезодорантом. Алерия как-то раз именно это и сделала, я потом несколько дней чихала. Противным голосом жрицы Вуду она провозгласила, что так мое тело избавляется от токсинов. Но я уверена, что единственными токсинами были тот вонючий дезодорант и пицца-роллы, которыми я перекусила в тот день. Впрочем, это не важно. Если я не продвинусь в работе над книгой, мне кранты. Я со смехом думаю, что в этом случае вонять от меня будет еще хуже. Но подобная мысль не прибавляет уверенности, и уж точно это не комплимент. Я возвращаюсь к столу, но тут звонит телефон. Бросаю взгляд на экран, и сердце ёкает, когда я вижу, кто это. Как говорится, помяни чёрта. Звонит Хильда, мой литературный агент. Мне не хочется отвечать на звонок. Хильда очень милая, но вряд ли ей понравится, что всю последнюю неделю я впустую барабанила по клавиатуре. Но ничего не поделаешь, придется сказать ей, как обстоят дела. «Хильда, привет!» — нервно отвечаю я. «Как ты?» «А как поживает моя любимая писательница?» Осторожно, но не без оптимизма осведомляется она. «Наверное, уже почти готова обрадовать нас следующим шедевром?» Я тру лоб, надеясь чудесным образом пробудить мозги, но ничего не выходит. В общем, у тебя когда-нибудь бывал запор целую неделю? Знаешь, когда тужишься, и никакого результата, просто ноль на выходе. Вот у меня сейчас вроде того, только с книгой». Да, мне говорили, что у меня просто дар владения словом. Хильду тоже проняло, судя по явно слышному фу в ее голосе. Какая гадость. Я жду продолжения. Слушай, Поппи, срок сдачи книги приближается. Я могу успокоить издательство на какое-то время, если у тебя дело сдвинулось, но ты мне уже 2 месяца ничего не показывала. Знаю. От этой книги многое зависит. Продолжает Хильда, будто я этого не понимаю и не твержу себе всякий раз, когда застреваю. «Репутация — это самое дорогое, что у тебя есть. Издательства всегда готовы работать с автором, который регулярно выдает результат. Но если ты их подведешь, они в конце концов откажутся от тебя. Сама понимаешь, что это значит?» «Ну, спасибо. Можно подумать, она открыла мне глаза». «Хиль, ты же знаешь...» «Но у меня есть приятная новость, которая должна помочь. Она заставит тебя выйти из дома и придаст вдохновение, чтобы ты разделалась с этой книгой в 2 счета». «Что?» Морковка, которую Хильда подвесила перед моим носом, заставляет насторожиться. Не то чтобы я ей не доверяю, но понимаю... Она пойдет на все, чтобы довести меня до финишной прямой, независимо от того, понравится мне это или нет. В первую очередь она агент, и если я провалюсь, то и она тоже. Слушай, Поппи, я только что узнала, что освободилось место на литературном обеде с Джей Эй Фокс. Одна из участниц забыла, что секс ведет к появлению детей, хотя сама постоянно пишет любовные романы со случайными беременностями. Ух ты! Мне, конечно, жаль авторшу, но речь идет об обеде с Джей Эй Фокс, самой гранд-дамой любовных романов, с величайшей из всех. Последние несколько лет она регулярно проводит творческие встречи-обеды с начинающими авторами любовных романов, рассказывает о своей блестящей карьере, дает советы и подписывает экземпляры своей последней книги. Газета «Нью-Йорк Таймс» уже объявила бестселлером ее последний роман «Похититель картин». К тому же она обещает продемонстрировать редкий портрет красивой женщины под названием «Черная роза», который вдохновил ее на эту книгу. Услышав об обеде, я немножко размечталась. Ладно, не так уж немножко. Ты еще не совсем доросла до подобной встречи, но я добилась, чтобы освободившееся место отдали тебе, потому что ты живешь неподалеку. Хильда тут же поправляет себя. Я знаю, что ты ее горячая поклонница, и подумала, что это будет тебе наградой за то, что заканчиваешь рукопись. Хотя, наверное, это не такая уж хорошая идея, поскольку ты не сильно-то продвинулась. Хм. Я слишком возбуждена, чтобы обращать внимание на легкий выпад в начале или обижаться на отсутствие веры в меня. Я всегда мечтала встретиться с Джей Эй Фокс и всегда считала ее примером для себя. Она этого не знает, но она моя вдохновительница, наставница и путеводная звезда. Каждый раз, когда моя уверенность в собственных силах падает, я напоминаю себе, что раз Джей Эй Фокс смогла всего добиться, смогу и я. Когда речь заходит о книгах, я говорю себе, что если Джей Эй Фокс смогла, то смогу и я. Когда речь идет о писательстве, я спрашиваю себя, а как бы поступила на моем месте Джей Эй Фокс? Что сделала бы Джей Эй Фокс? Хватит лирики, Поппи, напоминаю я себе и отвечаю. Хильда, боже мой, разумеется, я пойду навстречу. Это именно то, что придаст мне силы закончить книгу. Ты самая лучшая, люблю тебя. Если, конечно, я попаду на этот обед. Хильда выразительно фыркает. Ты не меня любишь, а то, что я могу сделать как агент. А стоило бы любить и меня саму, раз уж я терплю твои причуды и чокнутый характер и выставляю тебя перед издателями как милую и эксцентричную особу. Ты же знаешь, что я и за это тебя люблю. Ты потрясающая. Поверю на слово. Если ты готова любить меня за сухую куриную грудку без соуса, флаг тебе в руки. Для тебя это уникальный шанс. Может, часть таланта Джей Эй Фокс перейдет тебе, и ты все же закончишь книгу. Похоже, Хильда еще не готова ослабить давление. Она заставила бы попотеть даже инструктора морских пехотинцев. Так что не опаздывай и постарайся выглядеть на все 100. Хотя бы душ прими и приведи в порядок волосы. Она слишком хорошо меня знает. Или от меня уже так несет, что запах можно учуять даже по телефону? Все сделаю, обещаю я, перекрестившись, хотя Хильда меня не видит. Слушай, мне нужно закончить главу или даже две, если удастся, а потом у меня назначена встреча. Но душ я приму обязательно. С мылом? Ну, конечно, обещаю. Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не запрыгать от восторга. Я иду на встречу с Джей Эй Фокс. Пойду постучу по клаве, а потом вымоюсь с ног до головы, обещаю. Смотри, не подведи. Хильда кладет трубку. Я обещала дописать главу, но, глянув на часы, вижу, что работа подождет. Времени едва хватит, чтобы выгулять орешка с соком и не опоздать в библиотеку. Но сначала я наскоро принимаю душ, натираясь гелем с ароматом корицы, как обещала, и одеваюсь. Вещи выбираю самые простые. Джинсы и мешковатый свитер, чтобы скрыть отсутствие бюстгальтера, и вывожу собакинов из дома. Я бы предпочла выгулять их на заднем дворе, но он такой крохотный, что там едва помещается столик для пикника и маленький гриль. К тому же там нет травы, так что приходится выгуливать их перед домом, но малыши отлично знают, где проходит невидимая граница с улицей. Оглядывая округу, я в который раз думаю, как мне повезло. Я живу в тихом районе, в окружении небольших двух-трехкомнатных домиков. Перед каждым ухоженный газон, вместительные парковочные места и забавные почтовые ящики, выражающие индивидуальность хозяев. Улица не тупиковая, но ее пересекает только один тупиковый переулок, а выезд из квартала находится в противоположном конце, так что можно спокойно гулять, бегать или кататься на велосипеде прямо посреди дороги. Переезжая сюда, я не знала, что население здесь почти исключительно женское. Несколько девушек, вроде меня, которые купили свой первый дом. Эдакие бизнес-леди мелкого пошиба. И довольно много разведёнок, которые решили найти что-то поменьше и подешевле после развода. Я их понимаю. Минимум расходов на содержание дома. Безопасные районы, рядом парк, где можно встретиться с бывшим и передать детей. Рене, которая живет через 4 дома от меня, именно так все и объяснила. По договоренности с мужем она берет детей на 2 недели в месяц. Детишки очень милые. Ее сын Кайл даже предложил мне прошлым летом выгуливать померанцев, и ему, по большому счету, даже удалось справиться с ними. Орешек постоянно тянет за поводок, а сок просто ложится на землю и отказывается идти дальше. При этом оба категорически не хотят разлучаться и гулять по одному. А еще здесь есть несколько пожилых женщин. Одна из них, Хелен, вырывает меня из мечтаний, в которых Джей Эй Фокс на обеде восхищается моей работой и говорит, что я напоминаю ей, как она начинала сама. «Смотри, куда прёшь, чёртов придурок!» «Она что, о моих собаках?» Но Орешек присел по своим делам на газоне, а Сок деловито писает на круглый камень, под которым я храню запасной ключ от дома, так что это явно не к ним. Я оборачиваюсь и вижу, что моя сумасбродная соседка орёт на фургон у её дома. Похоже, она переезжает, судя по снующим туда-сюда грузчикам. Хелен за 60. Она одинока, и у нее зычный голос матерого водилы-дальнобойщика. Но ко мне она относится хорошо и любит посплетничать о драмах нашего района. Я несколько раз делала ее прототипом колоритных бабуль в своих книгах, разумеется, с некоторыми изменениями. «Хелен?» — удивленно ахуя я. «Ты что, переезжаешь? А мне почему не сказала?» «Все случилось так быстро, что не было времени забежать к тебе поделиться новостями», — усмехается она, подходя ко мне. «Помнишь, в прошлом месяце я ездила к дочери посмотреть на мою первую внучку?» Я киваю, вспомнив сотни фотографий малышки, которые мне гордо демонстрировала Хелен. «Очень милая девочка, но младенцы все похожи друг на друга». Пухленькие, с припухшими веками, спящие или вопящие комочки, с крохотными ручками и ножками вокруг круглого животика. Очень милые и в то же время не особо. По крайней мере, чужие младенцы милыми не кажутся. Ну, конечно, помню. Так вот, дочка позвонила на прошлой неделе и сказала, что у них по соседству выставили на продажу маленький домик. Для меня идеальный вариант. Бунгало с одной спальней, да еще совсем рядом с моей крошкой. Не такое маленькое, чтобы повернуться было нельзя, но и не слишком большое, чтобы замучиться с уборкой. Я его тут же купила. Оформила все за неделю, а этот дом продала инвестиционной компании. Она щелкает пальцами. Оп-ля! Сваливаю из этой конуры. Новость поразила меня куда сильнее, чем я думала. Мне всегда нравилось болтать с Хелен, и я ценила ее советы. Но в то же время я ее понимаю, ей хочется жить поближе к долгожданной внучке, так что я просто молча обнимаю ее. «Хелен, я так рада за тебя, но я буду по тебе скучать, а ты не знаешь, кто сюда въедет?» Ее дом — один из самых больших на улице. В нем 3 спальни и очень просторно. Он может понравиться легкому на подъем одиночке, работающему дома, как я, или семье с детьми. Хочется надеяться на первый вариант, или в крайнем случае на семью без шумных детей или закатывающих вечеринки подростков. Я и так отстала от графика. Еще хуже — ловить на себе взгляды чужих мужей, обнаруживших, что я — автор книжки, которую они читают тайком и ни за что в этом не признаются. Один тип заявил, что прочитал мою книгу, купленную его бывшей подружкой, и я определенно знаю толк в минете. Как насчет того, чтобы попрактиковаться с ним? Спасибо, но такого мне не надо. Я хотела бы спокойного, тихого соседа, который не мешал бы мне сосредоточиться на работе. Наверное, я слишком привередлива, вот и жалею, что Хелен уезжает. «Не знаю, кто сюда въедет, но у тебя все будет в порядке, милочка», — ободряет соседка. «Ты спокойная, с тобой легко поладить». Похоже, у нее проблемы со слухом, иначе она бы знала, что я частенько разговариваю сама с собой или ору на орешка с соком. Но по сравнению с шумными детьми и вечеринками по соседству, я точно не худший вариант. «Дай-ка я тебя на прощание еще раз обниму», — говорю я, и Хелен смеется, когда орешек пристраивается к ее ноге со своим собственным вариантом объятий. «Орешек, немедленно прекрати. Этот пес готов трахать любую встречную ногу». «Ну, по крайней мере, хоть кому-то я еще кажусь привлекательной», — смеется Хелен. «Всего хорошего, милочка». Помахав на прощание, я загоняю собак в дом и бегу к машине. Уже опаздываю.